Я все еще не уверен в своих силах, мне нужно больше времени. В нашей битве у меня будет лишь один шанс, не стоит спешить, это лишь вопрос времени. Чем дольше я тяну время, тем больше преимуществ я получаю. В то же время черный дракон с каждым днем теряет все больше сил, особенно после того, как мы покинул гору черного дракона. Сейчас у нас есть другие дела, но когда придет время, мы получим максимальную выгоду, сказал Сюань Юань. Он не был безрассудным человеком, поэтому не спешил ввязывать в битву с черным драконом. Чтобы вступить с ним в бой, он должен был быть полностью уверен в своей победе. Он совсем не хотел умирать, но даже зная, что лишь быстрым увеличением своей силы он сможет увеличить свои шансы на выживание от драконьего червя, который отвел ему всего 4-го года жизни, он не хотел действовать опрометчиво и наобум. У него уже был некий план в душе, так что сейчас он посмотрел на Цань Дуду. Из-за неосторожности, он увидел больше, чем должен был. Он смог увидеть ее прекрасное тело под одеждой, из-за чего его сердцебиение непроизвольно ускорилось. К счастью, Цань Дуду не заметила этого, так что Сюань Юань быстро скрыл свой глаз истины. Это была вторая форма небесного глаза Далуа. В этот миг Цань Дуду резко встряхнула свой тренок, и в нем раздался громкий звон монет. Цань Дуду быстро открыла свой кошелек, в который посыпались монеты. Когда Свин увидел этот кошелек, его глаза стали похожи на две огромные лампочки. Это же бессмертный кошелек Дабао. Эта девушка действительно настоящее ходящее сокровище. Затем в небе появилась мощная аура бессмертного, а затем она стала превращаться в монету, похожую на бессмертного, после чего та быстро погрузилась в кошелек Цань Дуду. Бессмертная монета. Увидев эту сцену, Сюань Юань ничего не мог с собой поделать и показал сильное потрясение. Для него стало полной неожиданностью, что Цань Дуду на самом деле сможет создать бессмертную монету. Многие монетчики, которые достигли 3-4 уровня бессмертного, все еще были не в состоянии создать бессмертную монету. Дело в том, такие монеты были слишком дорогими. Кроме того, для их создания требовалось много редких материалов и сил. Также кроме монет бессмертных еще существовали монеты бессмертной жизни, земного бессмертного и небесного бессмертного. Эти монеты были символом власти и обладали огромной силой. Это были монеты, которые прошли через весь мир Ци. Однако бессмертные монеты также делились по качеству. И очевидно, что монеты, которые производила Цань Дуду, все были высшего качества, что делало ее монеты еще более редкими. В этот миг Свин тут же закричал: «Хорошо, отлично, ты достойна того, чтобы быть наследницей великой бессмертной техники Дабао Цзюй Цзинь. Малышка, в будущем я хотел бы следовать за тобой. Этот парень слишком жесток, так что я не хочу следовать за ним до конца своей жизни. Он также не раз издевался надо мной, когда я ранее следовал за ним. Моя жизнь была сплошная боль». Когда Свин говорил это, его глаза ярко сияли. В то же время, когда Сюань Юань услышал его слова, то едва не поперхнулся собственной кровью. Ранее он неизвестно сколько потратил источников энергии на его развитие, а теперь этот чертов Свин на самом деле посмел обвинять его в том, что он жестоко обращался с ним. «Я не хочу путешествовать со свиньей, я хочу путешествовать с Юйюи», категорично заявила Цань Дуду. Свин тут же изобразил обиженное и расстроенное лицо, но затем его выражение лица быстро сменилось на хитрое, и он быстро обратился к Юйюи. «Малыш Юйюи, могу ли я сорвать себе листок чайного древа?» Очевидно, что Свин весьма сильно переживал за свою жизнь. Если бы не этот факт, то он уже давно попытался сорвать листья с чайного древа Виньву. Юйюи посмотрел на Свина, а затем на чайное древо, после чего отрицательно покачал своей головой. «Юи». Тогда Свин окончательно отчаялся. В этот момент Сюань Юань с некоторым подозрением сказал: «Хаем, почему, когда мы столкнулись с древом Цинлун на горе Черного Дракона, ты без колебаний протянул к нему свои лапы? Но чайное древо Виньву в лучшем случае может считаться лишь бессмертным сокровищем, что означает, что оно намного хуже дерева Цинлун, так почему ты не смеешь трогать его? Чушь. Чтобы вырастить древо Цинлун, нужно не менее 1 000 000 лет. То дерево, которое мы видели ранее, было лишь небольшим ростком. Чайное древо Виньву, как и древо Цинлун, также требует бесконечного времени для своего роста. Хоть сила чайного древа Виньву хуже древа Цинлун, но это чайное древо отличается от других, так как оно было посажено древним мудрецом. Оно пропитано силой мудреца, таким образом, оно естественным образом стало расти намного быстрее. Не стоит смотреть на то, как оно выглядит сейчас, создавая чувство, словно оно бессмертно. Рано или поздно любая жизнь увядает. Никто не вечно в этом мире. Если бы это чайное древо было на уровне ростка, как это было с деревом Цинлун, то я непременно бы захватил его. Свин был довольно зол, но подумав о том, что он у него был росток дерева Цинлун, его настроение значительно улучшилось. По крайней мере, листья этого древа по своей ценности не уступали листьям чайного древа Виньву. Ладно, 3 дня уже почти прошли, так что нам пора уходить. После небольшого колебания Сюань Юань принял решение и собрался покинуть это место. Если бы он не сделал этого, его бы отправили в запретные земли в глуби земель Сюань Цзинь, где они несомненно умрут жуткой смертью. Поэтому он решил покинуть это место сам и направить в секретную землю, которую упоминал Тигр Тиньюнь. И вот, когда группа Сюань Юаня уже собралась уйти, перед деревом Виньву появилась еще одна группа людей. Это были никто иные, как братья Чэнь и их люди. Почувствовав их ауры, Сюань Юань был весьма удивлен. Хоть численность их группы сильно сократилась, но ауры тех, что остались, стали намного сильнее, чем были ранее. Ох, разве это не юный мастер Сюань Юань? Гора Виньву – это редкое место. Мы могли бы объединиться здесь, чтобы испытать свои боевые искусства, поговорить о теории, разве это не прекрасная идея? С улыбкой сказал Чэнь Инь холодным леском в глазах, а затем бессмертный 2-го уровня вышел вперед, явно не с добрыми намерениями. В результате сильное убийственное намерение окутало Сюань Юаня. Глава 388. Жестокий. Сюань Юань нахмурился и приготовился достать из своего кольца источник энергии с нанесенной на него новой формацией. Если понадобится, он был готов сначала убить Чэнь Иня, а затем уже разобраться с остальными. В один миг в глазах Сюань Юаня вспыхнуло сильное убийственное намерение, и Чэнь Инь тут же почувствовал холод в своей душе. Он знал, что Сюань Юань обладал наследием древнего черного дракона, и сейчас понял, что тот явно получил некое новое знание, так что он не посмел недооценивать его. Так, он быстро крикнул бессмертному 2-го уровня. «Хунчжэн Дунси, ты что творишь? Мы просто хотим поговорить о боевых искусствах. А ты реально собрался здесь убивать людей? Гора Виньву является местом, где мои предки постигали тайны мироздания. Ты действительно намерен осквернить это место убийством других? Даже если я не могу остановить тебя, ты реально думаешь, что древний мудрец Северной Империи не сможет найти на тебя управы? Если тебе так хочется умереть, то валяй, делай, как знаешь». Чэнь Инь продолжал держать в руках Юэ Чан, при этом демонстрируя превосходные актерские навыки. Он холодно посмотрел на бессмертного. Все члены его отряда были представителями королевской семьи, и прямо сейчас они выглядели озадаченно и сбитыми с толку. Но спустя мгновение они вдруг резко что-то поняли. Если они начнут убивать здесь, то могут спровоцировать некие процессы, которые также могут сказаться и на них. Однако, если Сюань Юань хотел просто уйти, это было крайне непросто, так как Чэнь Инь далее сказал: «Сюань Юань прибыл на эту гору несколько дней назад. Интересно, знает ли он правила посещения горы Виньву? Если не покинуть гору по истечению 3 дней, то нарушитель будет отправлен, насколько мне известно, вглубь земель Сюань Цзинь, и тогда Сюань Юань определенно умрет, и никто не сможет обвинять нас в этом. Хунчжэн Дунси, ты понимаешь, о чем я говорю, или мне нужно все разжевывать тебе?» Слова Чэнь Иня тут же заставили всех понять, что он был не только сильным, но и крайне коварным человеком. Затем из его тела вырвалась сильная убийственная аура, и он сияющими глазами посмотрел на Сюань Юаня. «Юный мастер Сюань Юань, ты являешься выдающейся личностью восточного континента, ты также будущий кандидат на пост Святого Далун. Я действительно восхищаюсь тобой и надеюсь, что ты сможешь дать мне 1 или 2 полезных совета». Мощные колебания энергии Чэнь Иня явно указывали на то, что его сила была не ниже пика 2-го уровня бессмертных. Тем не менее, ему хватало наглости говорить об обмене опытом с Сюань Юанем, который еще даже полностью не овладел сферой императора. Это был уровень бесстыдства, который мог сравниться лишь с бесстыдством свиньи. «Простите, но я не заинтересован в том, чтобы обмениваться опытом с вами. В настоящий момент у меня есть другие, более важные дела, так что мне нужно идти». Сюань Юань без колебаний ответил, холодно посмотрев на Чэнь Иня: «Чэнь Инь, хочешь затянуть время, чтобы прошло время в 3 дня, и при этом я не смог покинуть гору, тогда гора Виньву отправит нас вглубь земель Сюаньцзынь, где мы однозначно умрем. Думаешь, я не знаю об этом? Этот парень слишком коварен. Скорее уходи отсюда и не задерживайся, время истекает. Раздался голос жадности в голове Сюань Юаня. Очевидно, что текущая ситуация заставила его несколько нервничать. Как только они окажутся глуби земель Сюаньцзинь, они действительно умрут без шансов на выживание. Даже великий монарх Тунши не рискнул заходить вглубь этих земель, что уж было говорить о нынешнем Сюань Юане. Ладно, раз юный мастер Сюань Юань не заинтересован в этом, то я не стану настаивать, но я не могу позволить тебе так быстро уйти. Холодно сказал Ченинь, но его голос был больше похож на команду, так что одни из бессмертных второго уровня быстро двинулся вперед. В это время он сказал: «Похоже, что юный мастер Сюань Юань ни во что не ставит меня. Что ж, даже если сегодня мне придется умереть, я все еще преподам один или два урока с помощью своей орлиной трансформации». С этими словами бессмертный быстро превратился в огромного орла, который стал излучать сильную угнетающую ауру. Сила этой птицы достигала, как минимум, 7 звезд небесной сферы. Сюань Юань резко переменился в лице. Если бы с ним хотел сразиться бессмертный первого уровня, то он все еще смог бы справиться с один или двумя противниками, однако против бессмертного второго уровня у него не было и шанса. Затем яростный порыв ветра ударил ему в лицо, и он почувствовал, как ему сперло дыхание, не в состоянии нормально дышать. Он также почувствовал, что не в состоянии парировать эту атаку. Но в этот миг Цань Дуду вышла вперед, затем она щелкнула своими пальцами, и ее кошелек открылся, после чего она достала оттуда бессмертную монету. Это была монета, которую она только что создала. На монете был изображен бессмертный, который сидел в позе лотоса, а его брови нахмурились, словно он был живым. «Бессмертный грех!» Сделав глубокий вдох, крикнула Цань Дуду, а затем бросила монету в воздух. При этом люди вокруг резко покрылись холодным потом. Бессмертный, который обратился в орла, не думал, что сила Цань Дуду фактически достигла второго уровня бессмертного. Скорость бессмертного греха не могла сравниться с реакцией людей. Доспехи бессмертного быстро автоматически активировались и создали мощную формацию вокруг него, чтобы защитить его. Вся экипировка этого бессмертного состояла из вещей топ-класса небесного уровня, так что их мощь была отнюдь неплохой, но под внезапной атакой Цань Дуду эта защитная формация была резко разрушена, а затем и сами доспехи были разбиты, после чего множество монет погрузилось в тело бессмертного, создавая множество кровавых ран на его теле. Он даже выплюнул полный рот крови, а его выражение лица стало крайне бледным. Небесные инструменты на его теле тут же покрылись множеством трещин. Сюань Юань понимал, что численное превосходство все еще было на стороне Ченяня, и он вовсе не хотел сражаться с ними всеми, поэтому он быстро крикнул свину: «Уходим!» Свин слегка хихикнул несколько раз, а затем холодно посмотрел на людей Ченяня. Затем из его тела вырвалось яркое сияние, которое сформировало портал. В один миг компания Сюань Юаня была доставлена к подножью горы Виньву с помощью мастерства свина. От вершины горы до ее подножья расстояние было около 100 миль, что было сущим пустяком для него. Увидев, как группа Сюань Юаня исчезла, Ченинь стиснул свои зубы и с ненавистью подумал: «Жаль, что они сбежали. Если бы мы смогли задержать их здесь, то гора Виньву отправила бы их вглубь земель Сюаньцзынь, где они однозначно бы сдохли. Старший брат, что ты творишь?» — подумал Чэнь Янь, но не стал ничего говорить. Он просто пошел вперед и сел под деревом Виньву. Чтобы заполучить это древо, было недостаточно одной силы, также крайне важно было иметь глубокое понимание устройства законов мироздания. Чайное древо Виньву должно было сначала признать его, прежде чем они смогут взять то, что они хотели. Ченинь также ничего не сказал и молча сел под деревом Виньву. Никто не хотел терять 3 дня времени зря, желая увеличить свои силы. Сюань Юань и компания были перенесены не к тому месту, где они впервые вошли на гору Виньву. Вместо этого они оказались с задней стороны горы. Здесь, насколько хватало глаз, было огромное количество черных гор. Это была граница периферии земель Сюаньцзынь. Уф, это было весьма опасно. Хорошо, что с нами была свинка. В противном случае, когда истечет 3 дня времени, мы были бы отправлены вглубь земель Сюаньцзинь. Этот Ченинь определенно плохой человек. Он хотел, чтобы мы умерли в этих землях Сюаньцзинь, при том, что мы вообще не знакомы. Он определенно мне не нравится, ненавижу его. Цань Дуду погладила Юи-Юи на руках с некоторым отвращением на лице, но даже в гневе она выглядела довольно мило. То же самое относилось и к Юи-Юи, который гневно демонстрировал свои клыки и когти, но при этом в его глазах уже собрались слезы. «Юи, забудь об этом, мы смогли уйти и это уже хорошо. Рано или поздно я обязательно поквитаюсь с Ченинем. Сейчас для нас куда важнее добраться до секретного места, упомянутого тигром Тиньюнь». Сюань Юань оглянулся вокруг и резко напрягся. В настоящий момент у него были с собой листья дерева Виньву, так что жуткие звери, которые затаились вокруг, определенно никогда не отпустят их просто так. «Черт, все будьте крайне осторожны, кто-то собирается напасть на нас, чтобы захватить наши чайные листья Виньву», раздался голос тигра Тиньюнь. Хоть от его истинной силы и формы осталась лишь блеклая тень, его чутье все еще было крайне острым. Со словами тигра Тиньюнь, Сюань Юань видел перед собой черного, каменного человека. Его глаза излучали кроваво-красный свет, наполненный убийственным намерением. Он устремился к ним. Его тело, казалось, вот-вот взорвется от силы. Сила этого черного каменного голема была не менее пятого уровня бессмертного, против которого у них вообще не было шансов. «Люди, отдайте мне чайные листья Виньву», — сказал черный голем. Его манеры были не менее ужасными, чем его сила. «Это черный голем — смертоносное оружие земель Сюань Цзинь. Он родился из духовного камня на той большой черной горе. Если бы я был в расцвете сил своих сил, то смог бы справиться с ним, но теперь я не его противник, так что скорее бегите», — быстро сказал Тиньюнь. «Бежать? Куда нам бежать? Где твое проклятое запретное место?» — обеспокоенно крикнул Свин. Очевидно, что с его нынешней силой, он также не мог сражаться с черным големом. 3000 миль на северо-восток», — без колебаний сказал тигр Тиньюнь, объявив местоположение запретной земли, которую он случайно обнаружил. «Любые попытки бежать равносильны смерти». У черного каменного голема было свое собственное сознание. Увидев выражение лица Сюань Юаня, он тут же понял их намерение и без каких-либо колебаний атаковал компанию Сюань Юаня. Это вовсе не был удар для показухи, это был самый полноценный удар. Казалось, что к компании Сюань Юаня устремились тысячи гор, которые в один миг могли сделать из них кровавое месиво. Глава 389. Формация тумана 100 убийств. В душе Сюань Юань преисполнился гневом, так как он впервые чувствовал себя настолько бессильным. Перед лицом черного каменного голема у них не было и шанса на спасение. Он был готов поклясться, что это был их конец. Цань Дуду также переменилась в лице, но было уже слишком поздно придумывать что-либо. Она не ожидала, что черный голем так внезапно атакует их. Юи-Юи так испугался, что закрыл свои глаза своими лапками и воскликнул: «Юи!» Его крик был громким и ясным, так как он не боялся, что может привлечь других зверей. Тогда Сюань Юань стиснул свои зубы и достал щит Туньши. «Ну давай, нападай, царство Ваньхуа!» Из тела Сюань Юаня вырвалась мощная аура, которая подобно волне воды устремилась вперед. Затем удар голема столкнулся с этой волной, а затем на теле Сюань Юаня засияли яркие линии, сопротивляясь удару голема. Затем Сюань Юань крикнул: «Эй, свин, живо вытаскивай нас отсюда, пока я блокирую его удар». Свин воскликнул: «Перень, тебе жить надоело? Хватит строить из себя героя. Если кто и сможет стать героем, так это этот великий император. Этот великий император вытащит вас отсюда раньше, чем ты сможешь прославиться как герой». Сюань Юань ничего не ответил и быстро использовал бессмертный талисман, сформировав формацию 9 драконов. Это был его последний бессмертный талисман. Когда он активировал талисман, перед ним появилось 9 драконов, которые сформировали мощное защитное построение. Голем быстро атаковал эту стану, и в стене появились трещины от его удара. Но стена все еще смогла значительно ослабить силу удара голема. «Старый хрыч, теперь все зависит от тебя». В этот момент Сюань Юань мог положиться только на старого хрыча. «Ха-ха-ха, парень, хорошо, тебе действительно повезло со мной. Внутри твоего кольца все еще находится более 1000 миллиардов монет короля. Если ты используешь их для подпитки моего щита, то этого должно быть достаточно, чтобы противостоять этому удару», — возбужденно рассмеялся старый хрыч. «Тунди, живо готовь пространственную формацию, чтобы забрать нас отсюда. Я в курсе, что ты уже приготовился взять на себя этот удар. Не переживай, я уже полностью подготовился», — улыбнулся Свин. Затем от него начало исходить сияние, формируя большой телепортационный массив. В следующий миг монеты внутри кольца Сюань-Юаня стали быстро сгорать, превращаясь в бесконечную силу, которая стала противостоять удару голема, а щит Туньши стал непрерывно вибрировать от этой энергии. Постепенно Сюань-Юань начал формировать вокруг себя непроницаемое пространство. Это пространство было неполным, но в радиусе действия этого пространства стало поглощаться все, что только можно, сильно шокировав черного голема. «Умрите!» – воскликнул голем, а затем столкнулся с пространством царства Ваньхуа. Черная волна немного пошатнулась, и сила удара голема стала гаситься одна за другой, однако в царстве Ваньхуа также появилась трещина, словно оно больше не могло выдерживать эту силу. Сюань-Юань, который держал щит Туньши в руках, подвергся непосредственному воздействию этой силы, из-за чего из его рта вырвалась кровь. Тем не менее, голем почувствовал, словно его сила поразила пустоту, так что на его лице отразился некоторый шок. 1000 миллиардов монет короля эквивалентен 100 миллиардов монет великого мастера, что было эквивалентно 10 миллиардов монет императора или 1 миллиард монет монарха или 10 тысяч монет бессмертного. Сфера монарха была пиком развития смертных. Разрыв между смертным и бессмертным может измеряться десятками тысяч драконов. Поэтому 1 монета бессмертного была эквивалентна 10 тысяч монет монарха. И разрушение 1000 миллиардов монет короля было эквивалентно разрушению 10 тысяч монет бессмертного, правда низкосортных монет. С их помощью они могли создать лишь небольшую версию царства Ваньхуа. Это царство было не идеально и являлось лишь небольшим прототипом. Так можно представить себе, насколько мощным станет это царство, когда будет полностью завершено. Затем жадность издал вздох и сказал: «Парень, я могу активировать вторую крупную формацию царства Ваньхуа, но для этого мне нужна огромная сила. 1000 миллиардов монет короля практически закончился, так что я не смогу выдержать еще один его удар, поэтому скорее беги». Противостояние Сюань-Юаня и голема заняло лишь мгновение, и ход свин работал очень быстро. Сюань-Юаню все еще казалось, что этот миг тянулся целый год. «Ладно, ты смог выдержать один мой удар, но давай посмотрим, сможешь ли ты выдержать мой второй удар», — холодно сказал черный голем, а затем мощное убийственное намерение распространилось вокруг. Сюань-Юаню показалось, что в этот миг на его плечи свалилась огромная гора, так что ему даже дышать стало тяжело. «Дело дрянь, мы не успели», — воскликнул свин, когда увидел, как кулак голема атаковал Сюань-Юаня в голову. В этот миг золотой свет пронзил воздух и атаковал черного голема. Голем почувствовал сильную опасность и быстро оглянулся, приготовившись противостоять нападавшему, но в следующий миг его тело, казалось, превратилось в кусок тофу и быстро было разбито на две части. Затем из его тела вырвалась очень чистая и сильная ци. Он был очень силен, и эта сила исходила от духовного камня, так свин и жадность крайне возбудились. Они принялись бешено поглощать эту ци и практически в один миг полностью высосали ее, несколько увеличив их силы. Сюань-Юаня не сильно заботило поведение этих двоих, так что он перевел свой взгляд в направлении, откуда прилетел золотой свет. Затем он увидел, как золотой свет стал постепенно рассеиваться, и перед ним появилась воин 7 лепестков плода познания. Оказалось, что это воин 7 лепестков плода познания. «О, мой маленький предок! Наконец-то, я нашел тебя, я просто не мог допустить, чтобы кто-то навредил вам». Небесная обезьяна Варджапани, одетая в бессмертную мантию Варджапани, нахмурила свои золотые брови. Очевидно, что она смогла добраться сюда, лишь пережив множество битв. Тогда тигр Тиньюнь сказал: «А нет, теперь мы определенно не сможем сбежать. Это обезьяна Варджапани, которая по своей силе уступает лишь воинам Будды». Юй-Юй в этот миг посмотрел на обезьяну и показал на Сюань-Юаня и компанию. «Юй-Юй-Юй, Юй-Юй, о, маленький брат Сюань-Юань, я не ожидал, что ты тоже окажешься здесь. Спасибо, что спас Юй-Юй. В противном случае, это была бы настоящая катастрофа для меня. Если на полпути нам не преградил путь тигр Тиньюнь, ничего бы подобного не случилось. Разве это не духовный источник Тиньюнь? Юй-Юй, вот зачем тебе было идти играть сюда, по-моему, и в землях Цинмин весьма неплохо». Обезьяна Варждапани, которая ранее назвалась Сюань-Юаню, как Вукун, смущенно почесала свою голову, словно жаловалась ему, но затем ее взгляд вдруг вспыхнул убийственным намерением, и она закричала: «Это аура тигра Тиньюнь, а ну выходи на бой, паршивец». «Вукун, успокойся. В настоящий момент он никак не навредит нам. Теперь он ведет нас в секретное место, чтобы найти сокровища. Кстати, раз ты здесь, не мог бы ты проводить нас, оказывая защиту? Эта земля Сюаньцзинь отличается от земли Цинмин, и моя аура черного дракона здесь не так эффективна против зверей, как в землях Цинмин. Ну раз так, то почему бы и нет? Вукун взял в руку 7 лепестков воина плода познания. В это время Свин полностью закончил свою формацию телепортации, и она окутала их группу. В тот миг, когда они стали исчезать в формации, то обнаружили множество зверей, которые устремились к ним со всех сторон, так что Сюань Юань аж покрылся холодным потом. Хорошо, что мы смогли быстро сбежать. Затем картинка перед глазами Сюань Юаня изменилась, и различные пейзажи стали проноситься мимо его глаз, скручиваясь во тьму. В следующий миг они уже оказались в внутренней части земель Сюаньцзинь. Свин тут же почувствовал множество формаций вокруг и воскликнул: «Парень, будь осторожен, это место крайне опасное. Течение ци здесь очень слабое, так что нам нужно быть предельно осторожными». Чего ты боишься? О, это ты, свиная голова, как ты стал волком? Надо сказать, что теперь ты выглядишь намного лучше, чем раньше». Вукун быстро понял, что волк рядом с Сюань Юанем был свином. «Ах ты чертова мартышка, если бы сила этого великого императора была полностью восстановлена, то мне даже одного пальца хватило бы, чтобы убить тебя. И ты все еще смеешь смеяться надо мной. Тебе явно жить надоело». Тут же разозлился свин. Очевидно, что несколько тумаков от Вукуна в прошлом все еще не были забыты свином, и он никогда не забывал об этом. «Боюсь, теперь ты не в состоянии это сделать. Но если хочешь, можешь попробовать сразиться со мной сейчас». Усмехнулся Вукун, достав свои 7 лепестков воина плода познания. «Ладно, хватит тут разборки устраивать. Сначала давайте найдем способ проникнуть в это секретное место», — холодно сказал Сюань Юань и огляделся вокруг. Они все также находились среди черных гор. Это место было похоже на долину смерти, здесь вообще никого не было, создавая свою уникальную ауру. Сюань Юань быстро понял, что это место было очень скрытым и опасным. Он чувствовал, что вокруг с одной стороны было множество иллюзий, а с другой — убийственные ауры можно было почувствовать вокруг, словно если он сделать хоть один неправильный шаг, то тут же умрет самой жестокой смертью из возможных. «Проклятие, мы вошли прямо в формацию этой секретной земли», — раздался голос тигра. Сюань Юань тут же активировал свой глаз истины, лишь для того, чтобы увидеть, что со всех 4 сторон их окружала убийственная опасность с множеством различных смертельных формаций. «Это формация тумана 100 убийств, которая вызывает у людей туманные иллюзии, но стоит нам сделать один неверный шаг, и мы однозначно умрем». Благодаря книге Далуа, Сюань Юань имел очень много различной информации о разных формациях. Все вокруг тут же сильно напряглись, услышав его слова. Затем Сюань Юань сказал: «Следуйте за мной строго по моим следам. Не теряйте бдительности, иначе вы мгновенно умрете. Силы этой формации достаточно, чтобы убить эксперта на уровне вечной жизни». Глава 390. Проход через смертельную формацию. Услышав Сюань Юаня, все вокруг дрогнули, даже Вукун, чья сила была велика, не мог скрыть некоторого удивления. С последней встречи с Вукуном в землях Цинмин, он успел совершить прорыв до 5 уровня бессмертного, но из-за особенностей его крови, будучи на 5 уровне, он без проблем мог противостоять обычным существам, которые находились на 7 уровне бессмертного, и это было вполне нормальное явление. Кровь зверя была крайне важна. Верно, Сюань Юань прав. Это секретная земля. До того, как я узнал о ней, было множество зверей, которые достигли 7 уровня бессмертного, но войдя сюда, так никогда больше и не вышли наружу. По этой причине так и не осмелился войти внутрь. Вам также нужно быть предельно осторожными. Теперь, когда мое тело уничтожено, я лишь могу пойти ва-банк, сказал тигр Тянь Юнь. При этом было очевидно, что он был весьма напуган и смущен. Это место действительно было необычным. «Непослушный маленький предок, вы больше не должны баловаться. Если с вами что-то случится здесь, даже я не смогу помочь вам, и вы непременно умрете», сказал Вукун Юйюи. Очевидно, что очень переживал, что с ним могло что-то случиться в этом опасном месте. «Юи», согласно кивнул малыш и посмотрел на Сюань Юаня. Вокруг было тихо и спокойно, а также не было никакого тумана. Это была иллюзия, созданная местной формацией. Если обычные люди попадут сюда, то они почувствуют себя, словно они плавают, оказавшись в сказочной стране. Однако Сюань Юань уже сформировал глаз истины, и подобные иллюзии больше не могли ввести его в заблуждение. С помощью этого глаза он мог заметить странные колебания энергии вокруг, и если не смотреть на воду и горы, а сосредоточить свой взгляд на огне, то можно сразу же увидеть истину сквозь иллюзии. Здесь все также были темные горы, извилистые тропы, и вокруг находилась огромная естественная формация, которая обладала крайне пугающей силой. Из книги Далуа Сюань Юань смог идентифицировать эту формацию. Это была иллюзорная формация 100 смертей. Однажды, по молодости, бессмертный монарх Далуа столкнулся с похожей формацией и был вынужден спасаться бегством, поэтому его записи об этой формации были неполными. Так что прямо сейчас Сюань Юань был намерен завершить начатое им дело и исследовать до конца эту формацию. Извилистая дорожка перед ними была крайне опасной, малейшая ошибка могла стоить им всем жизни. Так, даже если у Сюань Юаня был глаз истины, столкнувшись с этой дорогой смерти, он все еще должен был быть крайне осторожным. Он должен был справиться с этой формацией, иначе они никогда не смогут выбраться из нее. Итак, Сюань Юань пошел вперед, а остальные след вслед последовали за ним, не смея даже шагу ступить в сторону. Даже обычно крайне шумный и высокомерный свин стал крайне тихим, а Вукун больше не пытался ссориться со свином и пристально следил за малышом Юи-Юи, готовый в любой момент броситься на его защиту при малейшей опасности. Цань Дуду в душе несколько напряглась, так как теперь на кону была ее жизнь, поэтому она не могла позволить себе и здесь беззаботно развлекаться. Лишь Юи-Юи беззаботно прыгал в руках Цань Дуду, оглядываясь по сторонам, словно вопросы жизни и смерти его вообще не волновали. Время от времени он также издавал свой писк, который весьма пугал Сюань Юаня. В воздухе повисло сильное напряжение, и Сюань Юаня не покидало чувство нависшей над ними опасностью. Казалось, словно кто-то поднял кинжал на вашей головой и в любой момент мог опустить его вниз. Он пристально посмотрел на извилистую дорогу и сделал очередной шаг вперед. В этот миг он вдруг увидел смертельную опасность. Дорога перед ним засветилась черным светом, став излучать бесконечное убийственное намерение, после чего она стала превращаться в некий поезд призраков, которые хотели забрать жизнь всего живого, сильно пугая людей. «Всем стоять!» Сюань Юань поднял с земли черный камень и бросил его вперед. В следующий миг этот камень обратился в летучую золу, без каких-либо предпосылок для этого. На лице Сюань Юаня отразился шок, и он сказал: «Какая жуткая цепочка формаций! Это убийственная формация летучей золы, которая объединена с иллюзорной формацией 100 смертей. Это один из 100 методов убийств этой формации. Чертов свин, нужно было тебя нас из одной опасности закинуть в другую, еще большую. Формация 100 убийств действует абсолютно везде. Прямо сейчас мы оказались посреди шахматной доски, а не за ее пределами, поэтому сбежать отсюда у нас не получится. Гав, ты не должен винить в этом этого великого императора. Если бы не этот великий император, ты все-все уже были бы лакомством для тех зверей», — обиженно закричал свин. «Твою мать, чертов свин, тебе жить надоело? Хватит вопить так громко. Из лап нескольких зверей ты забросил нас в самый эпицентр формации 100 убийств. Даже если ты не умрешь здесь, я определенно потом прибью тебя», — пробурчал Сюань Юань свину, а затем снова сосредоточил свое внимание на дороге. «Дальше дорога заблокирована убийственной формацией летучей золы. Если мы хотим пройти дальше, то только должны разрушить эту формацию. Возвращаться назад нет смысла, так что мы лишь можем преодолевать одно препятствие за другим, в надежде, что сможем добраться до так называемой секретной земли. И как ты собираешься разрушить формацию?» — быстро спросил Тигр Тиньюнь. «Нужно использовать естественный импульс, который отключит формацию», — сказал Сюань Юань, при этом пытаясь стимулировать ци в своем теле. Но затем он резко покрылся холодным потом и начал дрожать. «Этого не может быть. Я не могу стимулировать свою ци. Я был полностью заблокирован и даже не заметил этого. Без ци я никак не смогу разрушить формацию, и мы можем навсегда быть запертыми здесь. Со мной то же самое. Моя ци полностью заморожена, и я никак не могу воспользоваться ею», — также воскликнула Цань Дуду, которая тоже попыталась использовать свою ци после слов Сюань Юаня. Даже несмотря на то, что она достигла второго уровня бессмертного, у нее все еще была не в состоянии использовать свою ци. «Ци в моем теле все еще действует, но я ничего не знаю о формациях. Если вы расскажете мне, как создавать формации, Я мог бы помочь вам преодолеть эту формацию. Вукун посмотрел на Сюань Юаня. Невозможно. Создание формации намного сложнее, чем создание ловушки. Здесь очень много секретов. А также нужно объединить свою душу с небом и землей, дабы добиться нужного эффекта. Эй, свин, что насчет тебя? Твоя сила все работает? Поделись со мной своим ци, чтобы создать нужную формацию. Сюань Юань посмотрел на свина. Тогда свин посмотрел на Сюань Юаня. У тебя уже есть одна вещь, которая вполне может помочь тебе решить эту проблему. Просто используй тигра Тяньюнь. Хоть этот великий император и может разобраться с этой проблемой, но цена слишком велика и не стоит того. Ну, это вполне логично. Идеальный мир в источнике Тяньюнь может позволить тебе обрести неожиданные силы в этой запретной земле. Я несколько раз смог одолеть опасных противников с помощью этого идеального мира, сказал тигр Тяньюнь. А затем неожиданно мир голубого неба и белых облаков окутал всю компанию Сюань Юаня. Здесь было тихо, мирно и тепло. Этот мир был наполнен невероятно мощной ци, голубым небом и белыми облаками. Также вокруг раскинулись невероятно красивые пейзажи, вызывая у людей чувство свежести и комфорта. Сюань Юань также почувствовал, что силы, которые ранее сковали его ци, исчезли, и сила снова начала бурлить в нем. Так, он издал вздох облегчения. Так, а есть ли у кого-нибудь чистый духовный источник, для того, чтобы разрушить убийственную формацию летучей золы? Боюсь, обычного источника энергии будет недостаточно. Нужен духовный источник, или как минимум нужно использовать несколько разновидностей источников разом. Все мои духовные источники уже имеют на себе формации, как и уникальные источники. Сюань Юань посмотрел на присутствующих вокруг. В настоящий момент он был практически бомж, даже обычных источников энергии у него осталось совсем немного. «У меня есть», — прямо сказал Вукун. «Нет, я прожил здесь много лет, так что естественно, что я смог накопить некоторое количество духовных источников. Я также должен внести свою лепту, но если вы найдете некое сокровище, которое сможет помочь моему перерождению, то если вы отдадите его мне, этого мне будет достаточно, ведь так я смогу сохранить многие годы своего усердного труда». Тигр Тяньюнь непосредственно прервал Вукуна, а затем в идеальном мире появилась груда чистых духовных источников, весом не менее 1000 цзинь. «Хорошо, спасибо». Сюань Юань взял один источник из кучи, а затем принял сидячее положение, и крайне мощная ци пяти элементов сосредоточилась на его пальцах. По мере роста силы Сюань Юаня, пять стихийных духов в его теле также становились все сильнее, а аура черного дракона пугающе угнетающей. Затем, используя силу своих пять духов, он начал вырезать формацию на источнике. «Парень, какую формацию ты планируешь создать?» — с возбуждением спросил свин. «Черную формацию поворотного убийства. Смертельные формации расположены здесь на каждом ходу, которые готовы убить любого встречного, но с этой формацией я хотел бы посмотреть, как они это смогут сделать. Эти формации не смогут остановить меня», — улыбнулся Сюань Юань. Очевидно, что текущая ситуация лишь еще больше увеличила его жажду боя. Каждый раз, когда он сталкивается с реальной битвой, он также обретал бесценный опыт. Это была тренировка, лишь погружаясь глубоко в мир боевых искусств, он сможет выжить в нем, разрушив все на своем пути. Затем он начал быстро создавать формацию. Каждый раз, когда он вырезал очередную руну, можно было почувствовать, как источник в его руках излучал необъяснимую ауру, словно мировая ци и источник стали единым целым. Неудивительно, что в мире не так много людей, которые сумели в совершенстве овладеть искусством поиска и добычи минералов. То, что Сюань Юань достиг таких успехов в столь юном возрасте, делает его действительно невероятным. Издала восхищенный вздох Цань Дуду сбоку, глядя на Сюань Юаня.